как городов столько солнц, по-разному ласкают на свете. У каждого особенный свет, ладони парков, щеки дворов. И глубоко занозы и мед вгоняют быстротечные дни в сердца нам, и когда мы одни, свежуют души памяти, но... Тесто любви. И сколько городов, столько солнц, и есть, что светит и для меня, и ни за что их не променять. Юла событий, как ни вертись. Это не про меня, не про меня, не про меня, не про меня, не про меня, не про меня. Занозы имен вгоняют быстротечные дни в сердца нам, и когда мы одни, свежуют души памяти нож. И сколько городов, столько солнц, и есть, что светит и для тебя, и нет, за что их не променяй. Юла событий, как ни верти. Не про меня, не про меня, не про меня, не про меня, не про меня, аю. Это не про меня, не про меня, не про меня.